Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше. От стужи и потери крови стал донимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи. Нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут. Постараются взять живым или мертвым. И он подумал, а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна. Слегка подташнивало. Он испугался, что может потерять сознание. И тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил — не сдаться живым. Сотников осторожно приподнял голову. В морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся. Перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцы в ступне он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, — думал он. Теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой. Времени, наверное, прошло немало. А может, и не так уж много. Он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль — не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину, и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок. Смёрзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги. Сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников скорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок. Он стащил его после пятой или шестой попытки и, вконец обессилев, несколько минут не мог пошевелиться. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут. Он был готов прикончить себя. Стоило только впереть, в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью. Все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов, ими он даст последний свой бой. Он привстал выше. Где-то должны же они быть, эти его противники. Не сквозь землю же они провалились. Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи. Впрочем, ночь как будто потемнела. Месяц сверху опять куда-то исчез. «Значит, жизнь все-таки окончится ночью», — подумал он, — «в мрачном промерзшем поле, в полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и зароют где-нибудь на конском могильнике. Зароют, и никто никогда не узнает, чей там покоится прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе. Бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ, он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползимы она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверное, достанется какому-нибудь полицаю.